Эпилог. «Виктор, мне постоянно снится все эти годы», — говорит Рашид Нугманов. «Меня часто спрашивают, почему я до сих пор не снял про Виктора кино. Сначала я собирался, но все же не смог. Делать картину о человеке, который был по-особому близок тебе, очень трудно. В конце концов, я решил так. Если сниму фильм о нем, то я для себя его убью». Длинная пауза. Виктор для меня просто куда-то надолго уехал. Я думаю, что на том свете мы все не раз повстречаемся друг с другом и наконец-то поймем, где истина.